Папина письмо. Папа учился заочно в институте и уехал на зимнюю сессию. Это слово Ваня не любил. Он скучал без отца. Лена жалась ближе к маме, Коле, казалось, никто не был нужен, у него свои дела, а Ване так не хватало папы. И вот от папы пришло письмо. И в нем внизу крупными печатными буквами написано: «Ваня, помогай по хозяйству». Вначале Ваня обрадовался, что папа написал слова именно ему, чтобы он сам мог прочитать. Но уж так мало слов, что прямо обидно. Ваня и так помогает по хозяйству, и вовсе об этом не нужно писать. Хотелось, чтобы письмо было именно ему, и чтобы оно было очень большое, чтобы целый день читать. Ему три слова, а маме целых два листка, исписаны со всех сторон. Мама даже есть перестала. Все сидела и читала, а потом и на работу с собой взяла. «Я тоже хочу большое письмо», — сказал Ваня бабушке. «Надо вначале самому написать большое, а уж потом ждать». Но большого письма Ване было ни за что не написать. «Нет, выход один», — думал Ваня. «Надо учиться. Скорее бы осень, скорее бы в школу».